Санитарка ввела Альбера Пенселе в отведенную ему комнату. Голые стены, походная койка, библиотечка. «А мы, разумеется, меняем набор книг после каждого испытания», — сказала санитарка. «Каждому темпераменту свое чтение». «Профессор Отто Дюпон просит вас быть готовым через час». Профессор Отто Дюпон принял Альбера Пенселе, не вставая из-за массивного стола, напоминавшего своими размерами римский саркофаг. Оснащенный телефонами, диктофонами, эбонитовыми панелями с индикаторными лампочками, усовершенствованными плевательницами и чернильницей с подставкой. На обоих концах стола высились стопки книг со слепительно белыми, словно зубы людоеда, обрезами. Лампа на сложной коленчатой подставке освещала лицо мэтра гигиенически белым светом. У него был свежий цвет лица и приветливые глаза. Усов он не носил. «Вы испытатель 14-й?» — спросил он Пенселе. «Я видел этот номер на двери моей комнаты». «Отныне он будет вашим. Садитесь». «Ну-с, вот передо мной ваша история. Пороки?» «Нет», — Альбер Пенселе счел полезным опустить глаза. «Характер ординарный. Реакция «я» ординарная, интеллект ординарный, культура ординарная, сексуальные комплексы ординарные. Прекрасно, прекрасно. Вы именно такой типаж, какой мне нужен». «Весьма польщен», — пробормотал Пенселе. Профессор Отто Дюпон откинул голову на спинку кресла, словно подставляя челюсть какому-то невидимому дантисту, и сказал: «Я намерен ввести вам сегодня раствор безграничной уверенности с оттенком надменности и неосязаемым налетом мистицизма. Эту очень богатую нюансами, очень деликатную композицию я составляю впервые по заказу одного политика. После укола вы будете 10 дней отдыхать. Затем я вас вызову на испытание одной композиции мечтателя. Далее. То есть у меня будет каждые 10 дней меняться характер?» «Примерно так, но это же ужасно. Это заблуждение. Все ваши коллеги подтвердят, что эти трансформации переносятся совершенно безболезненно». «Итак, 2 года? И даже больше, если вы захотите. А вы наверняка захотите. Подумайте, ведь произвольно обновляя свой темперамент, вы умножаете вашу жизненную вместимость, вы проживаете 30-35 жизней в один год, тогда как подобное вам мусолят все одно и то же. Кстати, вы ведь намеревались убить себя, не так ли? А к самоубийству прибегают, когда уже не могут более выносить свое состояние, то есть, когда не могут более выносить самих себя». «Да. А я вам как раз и предлагаю не быть больше самим собой. Вы должны быть довольны». Альберу Пенселе было не по себе. «А если я сойду с ума?» — думал он. «А если эксперимент провалится, и я умру?» В настоящий момент ему так не хотелось умирать. Но профессор уже встал и толкнул раздвижную дверь, скрытую в перегородке. Альбер Пенселе вошел вслед за ним в какое-то помещение, белое, как молочная лавка. Пахло медикаментами и сжженной тряпкой. А вдоль стен тянулись полки, уставленные склянками с разноцветными жидкостями. На неопределенного вида стойке, расположенной в центре комнаты, размещалось множество реторт, пробирок, перегородных кубов и змеевиков. И все эти сосуды науки отбрасывали блики света, падавшего из окон. В стеклянном шаре, бешено пузырясь, кипела, нехорошо отсвечивая, какая-то зеленоватая жидкость. Фаустен Чрево наблюдал за процессом варки сквозь защитные очки автомобилиста. «Все готово?» — спросил Отто Дюпон. Какой-то ассистент, белый как стена, отделился от обстановки, неся в изъеденных кислотой пальцах крохотную пробирку, заткнутую ваткой.